Человек, которого употребляет Бог. Изучая важную тему «Человек, которого употребляет Бог», мы уже посвятили несколько бесед разбору предмета «Высшая форма христианского служения». Мы определили, что это служение заступничества или ходатайство о ближних. Для исполнения его необходимо исполнить некоторые важные условия. Во-первых, между нами и Богом все должно быть в абсолютном порядке. Во-вторых, мы должны молиться о нуждах и бременах других. В-третьих, мы должны сознавать, что это служение является самой тяжелой работой в жизни. В-четвертых, это самое сильное оружие верующего. В-пятых, это линия прилива или высшее достижение духовного опыта. И в-шестых, это самое сильное средство для излияния Святого Духа. Ни одно пробуждение не было дано нам Богом без этого предварительного служения. Кто-то помолился. Если хотите, обратитесь к архивам прошлых пробуждений, и вы найдете, что секретом и источником их была молитва. Когда я проводил большое собрание в Беломене, впервые стоя перед большим числом слушателей, я пошел в старую школу, где когда-то 4 молодых человека проводили часы в усердной молитве, результатом которой было ирландское пробуждение 1859 года. Позвольте мне цитировать покойного Чарльза Финея, человека, который умел вымаливать пробуждение. Этот случай еще раз доказывает, что самое сильное средство для пробудительной работы – это молитва. Вот что говорится в этой цитате. «Благочестивый житель западной части страны страдал от чахотки. Он был бедным и болен уже много лет. Неверующий местный торговец в доброте своего сердца периодически присылал ему что-нибудь для его утешения и для поддержки его семьи. Бедняк был весьма благодарен и признателен, но не имел возможности чем-нибудь оплатить, хотя ему очень хотелось это сделать. Наконец он решил, что самое лучшее, что он сможет сделать для этого человека, это молиться о его спасении. Он начал молиться, его душа загорелась, и Бог услышал его. В городе не было пробудительных собраний, но постепенно, всеобщему удивлению, этот торговец пришел на сторону Господа. Огонь пробуждения охватил всю местность, и началось сильное движение, и многие обратились к Господу. Несчастный больной протянул в своем тяжелом состоянии еще несколько лет. После его смерти я посетил его дом, и вдова вручила мне его дневник. Среди других записей было следующее. «Я знаком с 30 проповедниками и церквами». Далее он отметил отдельные часы и дни, когда он решил молиться об этих тружениках и церквах, и также специальные часы для молитвы о миссионерах. Затем среди других дат было помещено следующее. «Сегодня я имел возможность вознести молитву веры за излияние Духа на церковь, и я верю, что скоро там будет пробуждение». По другой дате было написано: «Сегодня я имел побуждение вознести молитву о церкви и верю, что скоро там будет пробуждение». Таким порядком у него было записано множество церквей, о которых он постоянно молился и верил, что пробуждение непременно скоро будет. Дава сказала мне, что ее муж так усердно молился, что иногда ей казалось, что он замолит себя до смерти. Пробуждение было особенно сильным в этой местности, и тот факт, что оно произойдет, не был сокрыт от верного слуги Божьего. Слово Божие говорит: «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Таким образом, этот слабый телом человек принес больше пользы для церкви, чем все бессердечные исповедующие религию люди во всей стране. Стоя между Богом и одиночеством Сиона, он излил свое сердце в молитве веры, боролся с Богом, и человеков одолевать будет. Вникай в себя. Я хочу обратить ваше внимание на 3 слова, которые мы находим в первом послании к Тимофею, 4 главе, 16 стихе. «Вникай в себя». Это слова апостола Павла к Тимофею, и они весьма важны. «Вникай в себя». Ветхозаветный автор книги «Песни песней» хорошо выразил эту мысль такими словами. «Поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла». Многие проповедники, поставленные стеречь виноградники, пренебрегают своим собственным. Вникай в себя. Вода может подняться до своего уровня, но не выше. Каким будет проповедник, такой будет его община. Покажите мне духовного пастыря, и я покажу вам духовную общину. Покажите мне светского пастыря, и я покажу вам светскую общину. Покажите мне плотского пастыря, и я покажу вам плотскую общину. Покажите мне пастыря, который приобретает души, и я покажу вам общину, которая приобретает души для Христа. Покажите мне пастыря с миссионерским духом, и я покажу вам общину с миссионерским духом. «Каков поп, таков приход», — гласит старая поговорка. Как это верно? Люди всегда будут такими, как их пастор. Предположим, что вы послали плотского миссионера на далекое миссионерское поле и потом лет через пять поехали посмотреть на тех, кого он обратил. Что вы там найдете? Вы найдете, что и они плотские. Если вы пошлете духовного миссионера, вы найдете, что и те, кого он обратил, духовные люди. Каков пастор, такова и община. Обращенные будут такими, как их пастор. Как велика, следовательно, ответственность пастора. Рожденное от плоти есть плоть. То, что произошло от овощей, может быть только овощами. И от фруктов происходят фрукты, от рыбы происходит рыба, от птицы – птица, и от животного – животное. От человека рождается человек. Иными словами, невозможно скрещивать виды. Можно получить разновидности, но не новые виды. Поэтому Библия говорит, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Тут снова перед нами та же истина. Каков пастырь, такова и община. Плоть всегда остается плотью. Овощи не становятся птицами, птицы не могут стать животными или рыбами. Рожденное от плоти есть плоть. Плоть, оно есть, и плотью останется. И это невозможно изменить. Если вы духовны, ваши члены церкви будут духовными. И если вы плотские, они тоже будут плотскими. Если вы светские, ваши члены будут светскими. Вода не может подняться выше своего уровня. Здесь великий и важный урок, который еще не все постигли. Вы не можете поднять других на уровень вашей проповеди или вашего учения. Вы можете поднять их только на уровень вашего личного духовного опыта. Они будут тем, что и вы. Поэтому так важно иметь глубокий духовный опыт для пастыря. Ни один пастырь проповедовал глубокую проповедь и потом удивлялся, почему люди не поднялись на ее высокий уровень. Это абсолютно невозможно. Они будут такими, как и он. Он может поднять их на уровень своего духовного опыта, но не на уровень своей проповеди. Если вы хотите добиться духовных результатов, вы в первую очередь должны сами быть духовными. Вы можете проповедовать и преподавать глубочайшие духовные истины, но вы обнаружите, что жизнь ваших слушателей не меняется от того, что вы говорите, только потому, что ваша жизнь не подтверждает то, что вы проповедуете. Важно не то, что вы говорите, но то, что вы сами есть. Божий порядок не изменен. Ваша любимая собачка никогда не может стать вашим ребенком. Она съесть собачка, и собачка останется навсегда, чему бы вы ни учили ее. Фрукты производят фрукты и ничто другое. Рожденное от плоти есть плоть. Иными словами, то, что рождено от плотского, будет плотским. Рожденное от мирского будет мирским. Рожденное от духовного будет духовным. Духовность производит духовность в других. Неудивительно тогда, почему Павел сказал Тимофею: «Вникай в себя». Все это суммировано такими бессмертными словами: «Проповедник прежде всего человек. Бог должен сформировать человека. Вестник, если это возможно, должен быть больше вести. Проповедник больше проповеди. Проповедь – это не часовые выступления. Это излияние всей жизни. Для того, чтобы человек сформировался, нужно 20 лет. Истинная проповедь – дело всей жизни. Проповедь возрастает, потому что человек возрастает. Проповедь свята, потому что человек свят. Проповедь носит печать помазания, если проповедник имеет печать помазания. Проповедь не может поднять свои жизненные силы выше человека. Мертвые люди говорят мертвые проповеди, которые убивают. Все зависит от духовного характера проповедника. Слово Божие должно быть горящим огнем в его костях. Он должен проповедовать, потому что не может поступать иначе. Он должен следить за тем, чтобы никогда не потерять первую любовь и огонь. Бог благословит его серьезность. Вникай в себя. Аминь.